Глава 24. Я шел по коридорам Академии, и каждый шаг отдавался гулким эхом в моей голове. Я не боялся. Страх был слишком примитивным чувством для того, что я испытывал. Это была холодная, звенящая готовность. Я шел в логово хищника, которого только что попытался обокрасть. Дверь в кабинет директрисы была закрыта. Я постучал. «Войдите». Голос Ирины был ровным, но я уловил в нем нотки замерзшей стали. Я вошел. Она сидела за своим столом, идеально прямая. Ее темный костюм был безупречен, а волосы собраны. На ее лице не было ни единой эмоции, но ее аура, она вибрировала от сдерживаемой ярости. «Надеюсь, тебе понравилась экскурсия в мой кабинет, Дэм?» — спросила она, не предлагая мне сесть. «Нашел что-нибудь интересное?» Я промолчал, встречая ее взгляд. «Я поражена», — продолжила она, медленно поднимаясь. «Я знала, что ты силен, но я не думала, что ты сможешь просочиться сквозь мою защиту. Это новая грань твоей темной магии, очень впечатляющая и очень...» Она сделала шаг в мою сторону. «Очень глупая». Ее аура вспыхнула, на мгновение сдавив меня словно тисками. «Ты должен понять, Дэм, я не просто арканолог. И не просто так получила место директора этой академии и звание эталона. Это высший ранг, мальчик. Ранг, который дают тем, кто стоит на страже самой реальности. Если ты еще раз сунешься в мои дела без разрешения...» Она подошла вплотную. Ее янтарные глаза горели. «Нам придется разговаривать совершенно иначе». Угроза была не просто словами. Я чувствовал ее. Это было обещание боли, забвения, стирания из самой ткани бытия. «Прошу прощения, директриса», — сказал я, и мой голос прозвучал на удивление ровно. «Но меня теперь не покидают мысли о печати и портале». Она удивленно приподняла бровь. «Я поглотил того демона, и его мысли, его миссия, они теперь часть меня. Я чувствую его приказ. Я вижу то, что видел он. И я должен понять, с чем мы столкнулись». Ирина смотрела на меня долго, изучающе. Ее гнев медленно угасал, сменяясь чем-то другим, усталостью и, возможно, пониманием. Она вздохнула, отступая на шаг. «Ясно, побочные эффекты ассимиляции. Я должна была предвидеть». Она взмахнула рукой. Стена за ее спиной, та, что была заставлена книгами, растворилась, открывая уже знакомую мне картину. Многомерную карту темного звездного неба. «Ты прав, Дэм, это не просто портал. Я уже давно ищу подобные. Если обычные разломы открываются хаотично, как раны на теле реальности, то эти другое. Они скрыты, запечатаны и открываются только после снятия печати, как правило, с помощью живого ключа, вроде того демона. Это происходит редко. Но каждый раз, когда это случается, в наш мир проникают жуткие твари. Существа, по сравнению с которыми обычные демоны просто домашние зверьки. Если такой портал откроется полностью, на земле может воцариться сущий ад». Она коснулась одного из темных солнц на карте, того самого символа, что я видел. «Я охочусь за ними. И за теми, кто пытается их открыть. Теперь, Дэм, это и твоя война. Хочешь ты этого или нет?» Я смотрел на карту темных звезд, на этот пугающий гобелен, сотканный из чужих амбиций и космического ужаса. «Война!» Она сказала «война», и я понимал, что это не метафора. «Я понимаю, что мне не отвертеться». Мой голос прозвучал ровно. Я уже взял себя в руки. «Да я этого и не желаю. Но это улица с двусторонним движением, директриса». Ирина медленно повернулась ко мне. Ее янтарные глаза изучали меня, оценивали. На ее губах появилась тень улыбки. Она ждала этого. «Я хочу получить сведения о моем доме», — продолжил я, — «полные. Чем они занимались на самом деле? С кем были близки? Почему все, от мелких аристократов до глав великих домов, так хотят заполучить то, что осталось от Вороновых? Я хочу знать правду». Ирина тихо рассмеялась. «Мне это тоже интересно, Дэм. Очень. И должна признать, кое-что я уже узнала через свои каналы». Она подошла к своему столу, выдвинула ящик и достала тонкую папку без каких-либо опознавательных знаков. Она протянула ее мне. Это то, что было на поверхности. Официальные отчеты, деловые связи, генеалогическое древо. Возможно, ты как наследник и так знаешь что-то из этого. А может, найдешь для себя что-то новенькое. Я взял папку. Она была легкой, но я чувствовал, какой вес имеют скрытые в ней страницы. «Но», — добавила Ирина. Ее голос вновь стал строгим. «Ознакомишься с этим во внеурочное время. Даже несмотря на то, что ты хорошо учишься и обогнал остальных студентов, это не значит, что нужно пропускать занятия. Дисциплина — основа контроля». «Я понял, директриса», — я кивнул, убирая папку во внутренний карман. Я развернулся, чтобы уйти. Дверь уже была в двух шагах, когда ее голос остановил меня. «И Дэм», — я обернулся. Она стояла, прислонившись к столу, и ее поза была расслабленной, почти ленивой. На губах играла та самая хищная, соблазняющая улыбка. «Сегодня у нас еще и индивидуальные занятия», — произнесла она, и ее голос стал низким, томным, обволакивающим, как шелк, для ментальной защиты. «Уверена», — она сделала паузу, ее взгляд скользнул по мне с головы до ног, — «тебе понравится». Холодок пробежал по моей спине. Я знал этот тон, он не обещал ничего хорошего. Наоборот, он был предвестником боли, испытаний и очень опасных игр на грани фола. Я напрягся, готовясь к худшему. Занятия превратились в рутину. Я сидел на лекциях, слушал профессоров, кивал в нужных местах и даже делал вид, что записываю. Но мой разум был далеко. Я уже знал все, о чем они говорили. Теория магии, классификации демонов, основы защитных плетений — все это казалось мне теперь детским лепетом, азбукой, которую я перерос. Пока однокурсники корпели над формулами, я мысленно прокручивал в голове карту темных звезд, пытался нащупать остатки воспоминаний эха или анализировал содержание папки, которую дала мне Ирина, пусть пока и не знал, что там. Настоящие проблемы начинались после занятий. Слухи. Они распространялись по Академии как вирус. Быстрые, ядовитые, искажающие правду. Личный ученик директрисы. Особенный. Тот, кому все позволено. Я чувствовал, как меняется отношение. Зависть в глазах тех, кто раньше меня не замечал. Страх у тех, кто был слабее. И неприкрытая концентрированная ненависть у тех, кто был связан с Осинским. Каждый мой шаг, каждый разговор, каждое индивидуальное занятие с Ириной, о которых, конечно же, стало известно, лишь подливали масло в огонь. И кто-то решил этим воспользоваться. В стерильном, залитом холодным светом кабинете имперского совета Аркадий Осинский стоял перед двумя фигурами. Его обычная надменность была приправлена праведным гневом. «Я здесь, чтобы выразить официальную обеспокоенность», — его сухой голос эхом отдавался от серых стен. «Касательно студента Дэма Воронова и...» Он сделал паузу. «Особого отношения к нему со стороны директора Академии Ирины Ларионовой». Сергей Молчанов, сидевший за столом, не отрываясь, изучал отчеты на своем планшете. Рядом с ним, скрестив руки на груди, стоял Артемий Рудин из службы внутренней безопасности. «Ваши опасения приняты к сведению, лорд Осинский», — безразлично произнес Молчанов. «Однако нам нужны факты, а не эмоции. «Факты?» — взвился Осинский. «Факт в том, что этот мальчишка, неофит, унизил моего сына, студента второго курса, используя магию, не соответствующую его уровню. Факт в том, что он был замешан в инциденте с порталом класса Алеф. А теперь директриса Ларионова берет его под личную опеку, проводит с ним тайные индивидуальные занятия, освобождая от общих. Это не фаворитизм? Это не сокрытие потенциально опасного, нестабильного элемента?» Артемий Рудин усмехнулся. «Я с самого начала говорил, что с этим мальчишкой не все чисто. Его аура, она неправильная. А теперь еще и это. Личные уроки от самой Ларионовой. Чему она может его учить втайне от всех?» «Ирина Ларионова — эталон и директор Академии. Ее методы, ее прерогатива, пока они не нарушают устав», — холодно заметил Молчанов, но все же отложил планшет. Он посмотрел на Осинского. «Что конкретно вы предлагаете?» «Я требую независимого расследования», — отчеканил Осинский. «Проверки способностей Воронова комиссии совета и отстранение директрисы Ларионовой от его обучения до выяснения всех обстоятельств. Мы должны знать, с кем имеем дело. Мы не можем позволить, чтобы в стенах Академии под носом у Совета зрел новый монстр». Молчанов задумался на несколько секунд. Его взгляд был абсолютно нечитаем. «Ваша жалоба зарегистрирована, лорд Осинский. Мы рассмотрим этот вопрос и примем соответствующие меры. Мы будем наблюдать очень внимательно». Осинский поклонился. Его лицо исказило торжествующая ухмылка. Он знал, что запустил механизм, который уже не остановить. Бюрократическая машина имперского совета была медленной, но неотвратимой. И теперь ее жернова были нацелены на тех, кто об этом и не подозревал. Через два дня, перед началом нашего очередного индивидуального занятия, в кабинет Ирины вошли без стука. На пороге стоял один из ее помощников, а за ним девушка. Она была безупречна. Холодной, отточенной красоты, как ледяная скульптура. Пепельно-русые волосы собраны в строгий идеальный пучок. Ни единого выбившегося волоска. Фарфоровая кожа, высокие скулы и пронзительные льдисто-голубые глаза, которые смотрели на мир с аналитическим безразличием. На ней был строгий серый костюм имперского совета, который сидел на ней как влитой. Ее аура была почти незаметна, идеально экранирована, признак высочайшего контроля и выучки. «Директриса Ларионова», — произнесла она. Ее голос был таким же холодным и безупречным, как и ее внешность. «Меня зовут Ксения Волкова, я назначена специальным наблюдателем от имперского совета». Она протянула Ирине планшет с официальным мандатом. Ирина медленно взяла его. Ее лицо было непроницаемо, но я чувствовал, как ее аура сжалась, стала плотной и опасной, как сжатая пружина. «Наблюдателем?» — переспросила она, и в ее голосе прозвенела сталь. «Совет считает, что я не справляюсь со своими обязанностями». «Совет считает необходимым собрать дополнительную информацию о высокопотенциальных и высокорисковых студентах», — парировала Ксения, не моргнув. «Мой мандат дает мне право на посещение всех образовательных мероприятий, включая...» — ее льдисто-голубые глаза переместились на меня. «Индивидуальные». Ирина усмехнулась. Улыбка не коснулась ее глаз. «Что ж, госпожа Волкова, добро пожаловать в Академию. Надеюсь, вам у нас понравится». Давление было очевидным. Теперь каждое наше занятие будет проходить под микроскопом. Мы снова были в ее убежище. Черный обсидиан под ногами, вихрь туманности над головой. Но на этот раз с нами была третья. Ксения Волкова стояла в стороне. Ее фигура в сером костюме казалась инородным пятном в этом мире первозданной магии. Она ничего не говорила, лишь наблюдала и делала пометки в своем планшете. «Сегодня, Дэм, мы работаем над контролем и многозадачностью». Голос Ирины был ровным, деловым. Это был спектакль для одного зрителя. Она взмахнула рукой, и передо мной в воздухе зависли 10 металлических шаров. «Твоя задача — удерживать их в воздухе, заставить вращаться по 3 разным орбитам и одновременно формировать защитный щит вокруг себя. Щит должен выдержать прямое попадание». Это была сложная задача. Для первокурсника почти невыполнимая, но не для меня. Проблема была в другом. Мой иной, моя темная магия, хотела не просто управлять шарами. Она хотела их поглотить, растворить, превратить в ничто. Мне приходилось сдерживать этот голод, направляя лишь малую часть своей истинной силы, маскируя ее под обычную телекинетическую и защитную магию. Шары поднялись в воздух. Я разделил сознание, выстраивая орбиты, чувствуя каждый грамм их веса. Одновременно я начал плести щит, слой за слоем, делая его плотным, но гибким. Это требовало невероятной концентрации. Не столько из-за сложности задачи, сколько из-за необходимости постоянно сдерживать себя. Ирина подошла и, не предупреждая, метнула в меня сгусток чистой энергии. Щит выдержал, лишь слегка прогнувшись. «Неплохо», — бросила она, — «но медленно. Орбиты нестабильны. Повторить». Ксения Волкова бесстрастно занесла что-то в свой планшет. Я видел, как ее взгляд скользит от меня к Ирине, анализируя, сопоставляя. Она видела впечатляющую демонстрацию продвинутой магии, но она не видела главного, не видела битвы, которая шла внутри меня, не видела голодного зверя, которого я держал на цепи. Она видела представление, но она не могла видеть истинное лицо актера. Пока.